Сколько бы ни маялся, верен себе. Потерял, нашел, благодарен себе. Куда бы не вела тебя дорога. Рады, что же вы с верой в Бога. Идем еще на спайке. Друг старый, лучший новый друг. Руки вверх, с усилием, ногами от пола. Оттолкнувшись от мира, это твоя свобода. Это твой мир, это твоя планета. Граждане мира, граждане этого света. Каждую мелочь и каждую секунду жизни. Каждый момент, что предыдущего капризней. Каждый вдох и каждый выдох твой бесценный. Каждый друг, что твой с годами тебе верный. Все добро планеты внутри тебя. Цени свое, давай не теряй. Спроси, давай, как жить дальше? Как жить, не жить тут без фальши? Улыбаешься, да, душа плачет. Скажи, но сам сделай иначе. Спроси, давай, как жить дальше? Как жить, не жить тут без фальши? Улыбаешься, да, душа плачет. Скажи, но сам сделай иначе. Остановись на миг, чувствуй каждый шаг свой. Бежать некуда уже, ты лучше постой. Осознай, пойми, время враг злой. И это гонка в итоге самим собой. Ведь спешить некуда, ты живой пока. И здоров как бы, пусть и не богат. Главное, чтоб друзья твои, семья были рядом постоянно, небо и земля. На лице улыбка, на руках кастет. Полный на вид, зато на все руки мастер. Не знаменить может, пусть и не гангстер. Остановить нас даже не пытайся. Тем временем мы заняты своими делами. Пусть не всегда мы рядом, душой всегда мы с вами. И этот мир злой, мы и так все в курсе. Давай добром задавим, моменты не упустим. Спроси, давай, как жить дальше? Как жить, но жить тут без фальши? Улыбаешься, да, душа плачет. Скажи, но сам сделай иначе. Спроси, давай, как жить дальше? Как жить, но жить тут без фальши? Улыбаешься, да, душа плачет. Скажи, но сам сделай иначе. Давай спроси опять, как жить дальше? Так жить? И жить без фальши? Ты улыбаешься, но я-то вижу, душа-то плачет. Скажешь, ну а сам сделаешь-то иначе. Как всегда. Эй. Спроси, давай, как жить дальше? Как жить, но жить тут без фальши? Улыбаешься, да, душа плачет. Скажи, но сам сделай иначе. Спроси, давай, как жить дальше? Как жить, но жить тут без фальши? Улыбаешься, да, душа плачет. Скажи, но сам сделай иначе.